и медленно, осторожно, чтоб не помять их, сползает с табуретки и садится за стол. Она немножко поиграет ими, а потом отдаст Мите. Она раскладывает перед собой флажки, потом выстраивает их в ряд, потом украшает ими спичечную коробку, разговаривает с ними. Флажки ожили. Они отвечают ей, они спорят, меняются с ней стеклышками. Флажки есть худые и толстые, длинные и покороче. Вот этот с пятнышком, у этого оборван уголок. Дверь открылась. В комнату вошли Митя и Саша. Они разделись, Саша взяла Катю, а Митя, который только что слушал на улице вечернюю сводку, подошел к карте. «Где флажки?» — сказал он, не оглядываясь. «Что за черт?» Аня притихла у стола. Оглянувшись, Митя увидел Анины расширенные глаза, потом флажки. «Нет, это черт знает что!» — сказал он. «Мало того, что в доме нет газет, мало того, что...» Он сгреб флажки, оцарапал себе руку. Закусив губу, сдвинув брови, он подошел к карте и каменный от молчаливого гнева стал водворять флажки на прежние места. Аня совсем притихла. Ужинали в молчании, а потом, когда поели, видно, желая загладить свою вину и проверить, сильно ли сердится Митя, Аня подошла к нему и попросила: «Почитай мне, Митя». Он молчал. Тяжело вздохнув, она сказала: «Пожалуйста». Он не ответил. «Я больше не буду», — сказала она с отчаянием. Ответа не было. «Но, Митя!» — протянула Аня. Он резко повел плечом, встал и отошел к окну. Даже его спина говорила: «Не прощу, отстань, бабье, куриный народ!» Саша смотрела на него, большого, широкоплечего, и на Аню, маленькую, худую, в линялом фланелевом платьишке. Прядь светлых волос свешивалась на лоб, а губы были как ниточки, она их крепко стиснула. «От обиды? Чтоб не заплакать?» «Митя, — сказала Саша, — пойдем погуляем?» «На улице дождь, — ответил он, не оборачиваясь. — Какое гулянье?» «Мне надо с тобой поговорить», — тихо ответила она, но голос ее звучал повелительно. Он посмотрел на нее пристально, с удивлением, и молча подал ей пальто. Хлестал дождь. Они шли по улице молча. Наконец он спросил: «Ты, кажется, хотела что-то сказать?» «Хотела, и скажу. Я думаю, не стоило бы тебе срывать свою злость на девчонке. Ты военный, солдат, а она... Не стыдно тебе?» Она почуяла, что он сжался, плечо и рука рядом, словно одеревенели. Она продолжала безжалостно: «Я думала, ты любишь ее». «Люблю», — сквозь зубы ответил Митя. «Так не любит». «А где это сказано, как надо любить?» Она продолжала, не слушая: «Так не любит. Когда любят, прощают. Когда любят, жалеют. И не молчат, не копят обиды. Мы с Юлей, мы никогда не ссорились. А почему? Мы никогда ничего не держали за пазухой. Мы сразу говорили, если... Мы с Юлей, — сказал он. — Ох уж этот детский сад, вы с Юлей. И с Лешей тоже». Она не посмела сказать: «С Андреем». «Нельзя молчать, когда любишь». «О, да! Вы специалисты в области чувств. И ты, и Юля, и особенно Леша. Боже мой, почему это дети и женщины так любят выяснять отношения?» «Не смей так разговаривать со мной». Саша остановилась. «Я могу плохо сказать, могу бестолково сказать. Пускай я глупая, но я правду говорю. Скажи, разве у нас с тобой сейчас так, как прежде? Как должно быть?» «А разве мы прежние?» — тихо сказал он. «Я такая же, как была, — ответила Саша с отчаянием. «А ты? Вот ты действительно другой. И я вижу, до тебя не достучишься!»